просыпайся. Слышишь? Слышишь? Не пугайся пронзительно радостных дней. Мне сказали, время вышло. Правда, не ясно, куда ты иди к ней. Дорожных путей, там, где она не бывает завтра. Но если ты здесь и сейчас, то ты в списке гостей.